Глава 1338. Приход Дао Треволнения. Точка света не могла осветить каждую пять звездного неба, и все же ее видели все практики с первой вплоть до седьмой горы. На планете Тигровая клетка, что на седьмой горе, среди практиков поднялся переполох, на уши встали и люди с первой горы и моря. Практик эшелона Дао Небес из гуще солдат армии защитников наблюдал за яркой точкой света в вышине, ее появление потрясло его не меньше остальных. С первой горы вплоть до седьмой практики не сводили глаз со сверкающего пятна на небе, как вдруг оно стало еще ярче. С оглушительным гулом огонек посреди черноты вновь увеличился вдвое. Количество маленьких солнц вокруг Манхао выросло с 4000 до 8. Сияние сразу 8000 солнц ослепляло, хоть их света не мог соперничать с настоящим небесным светилом. Практики пребывали в смятении. Чужаки внутренне дрожали, в их душах нарастало дурное предчувствие. Владыка Дао Чужаков, который разделился на несколько клонов, заметил, как у него дрожат руки. При виде огонька в небе в его глазах проступило изумление. Верховный Владыка Чужаков, сражающийся с Кшитигарбхой, и Парагон Чужаков Игу услышали стук крови в висках. Ярким контрастом на их фоне были Кшитигарбха, Парагон Грёзы Моря и Лорды Горы Морей. Увиденное воодушевило и побудило их приложить все силы, чтобы не дать своим соперникам выйти из поединка. Загремели взрывы, раздался рёв. Когда Манхао увеличил количество солнц до 8000, его наконец смогли увидеть практики восьмой горы и моря. Практики и чужаки, увязшие в сражении за восьмую гору и море, чувствовали себя так, будто на них постоянно давил многотонный камень. Но потом у практиков отвисла челюсть, они заметили яркий огонек. «Гляньте туда! Откуда там взялся свет? Постойте! Похоже, он с сумасшедшей скоростью поднимается в небо! Какой-то магический предмет? Он что, направляется к первым небесам?» Пока толпа оживленно гудела, дедушка Манхао, лорд восьмой горы и моря, ни с того ни с сего поёжился. В его глазах промелькнуло удивление. «Аура Хао-эра! Это Хао-эр!» Старик задрал голову и раскатисто расхохотался от захватившего его чувства восторга. Пока он наблюдал за точкой света, в его глазах все ярче разгоралось пламя предвкушения. Внезапно количество маленьких солнц вокруг Манхао вновь увеличилось. Теперь их было не 8000, а 10. Сияние 10000 солнц, мчащихся к огромному континенту, соединилось вместе, и, наконец, свет достиг девятой горы и моря. Его увидел дух пилюли и члены клана Фан, и родители Манхао и бабушка с ее людьми, Толстяк, Чэнь Фан, Фань Дон Эр, Сунь Хай, Фан Юй и все остальные, кого он знал. Все практики девятой горы и моря могли видеть свет в звездном небе. Пламя войны полыхало на девятой горе и море так же, как и в остальных регионах их мира. Здесь тоже шло кровопролитное отчаянное сражение. Как только свет стал заметен, те, кто знал Манхао, сразу почувствовали в нем его ауру. Это же Манхао! Небеса! Как такое возможно? Как вышло, что при виде этого огонька я подумал о Манхао? Может ли такое быть, что там действительно Манхао? Практики возбужденно загомонили. Шуй Дунлю на планете Южной Небеса наблюдал за звездным небом с вершины горы. Внезапно он радостно засмеялся. Так смеются только люди, получившие надежду. Похоже, я не ошибся в выборе. Тот, кто противостоит треволнению – Манхао. В глазах Шуй Дунлю появилась теплота. Он продолжал смеяться, стоя на вершине горы. Он ждал. Теперь все практики девяти горы Марии смотрели, как Манхао приближается к первым небесам. Он почти добрался до высочайшей точки чернеющего пространства. От его скорости по пустоте разносилось эхо. С пламенем решимости в глазах он подбирался все ближе и ближе. Однако впереди возникли чужаки. Они покинули первые небеса, чтобы встретить его. Вдобавок континент закрыла целая плеяда магических барьеров. Континент был домом чужаков, поэтому они вполне естественно хотели защитить его. Навстречу Манхао вылетало все больше чужаков. Они явно намеревались остановить его во что бы то ни стало. Губы Манхао изогнулись в холодной усмешке. Собравшись их атаковать, он внезапно нахмурился. Чужаки впереди тоже ни с того ни с сего развернулись и бросились назад. Все потому, что неожиданно для всех повеяло силой Дао треволнения физического тела Манхао. Это треволнение ранее уже проявляло себя, но ему так и не удалось не зайти до конца. Все это время оно было вынуждено скрываться. Насколько Манхао мог судить, дело было в воле мира горы и моря, которая помогла ему избавиться от него. И все же оно вновь пришло за ним. Это могло означать только одно. Треволнение пришло не из мира горы и моря, а с первых небес. «Это отдельный мир со своими уникальными формами жизни», – пробормотал Манхао. Неудивительно, что на первых небесах существует воля, схожая с волей мира горы и моря. Треволнение вызывается возмущением кармы. Эта воля увидела посеянную со мной карму треволнения и решила довершить ее жатву до конца. Он все понял, но новое знание не испугало его. Даже больше он начал смеяться. В своей жизни Манхау не раз доводилось сталкиваться с треволнениями небес. Каждый раз ему было невероятно трудно, но сейчас он ни капли не сомневался, что сможет без какого-либо труда раздавить это треволнение небес. С мерным гулом перед Манхао начали собираться тучи треволнения, а потом звездное небо прорезал грохот, и в него ударил целый сноп молний. Практически все молнии треволнения внешне имели человеческие очертания, их переполняла сила, способная уничтожить небо и испепелить землю. В один момент они превратились в море молний. Это искрящееся покрывало полностью накрыло Манхау и его 10 тысяч солнц. Практики девяти гор и морей видели, что происходит в звездном небе. «Плохи дела. Первые небеса — это полноценный мир со своей силой треволнения. Если эта точка света действительно Манхао, тогда ему точно не сдобровать!» «Проклятье! Неужто первым небесам и вправду удастся дать отпор?» В голосах практиков во всех уголках мира горы и моря чувствовалась тревога. На их лицах были написаны нервозность и беспокойство. Все эти чувства вызвало в них Манхао. Разумеется, некоторые люди в толпе без особых эмоций наблюдали за небом. Все-таки миры горы Марии населяли люди всех мастей. Разумеется, некоторые верили, что с приходом катастрофы все погибнут. Нашлись даже секты и кланы, которые не особо принимали участие в войне и берегли силы в ожидании подходящего момента для побега из мира горы и моря. Более того, некоторые люди даже планировали сдаться 33 небесам. Однако таких было меньшинство. Подавляющее большинство практиков мира горы и моря не собиралось сдаваться. Они еще не потеряли гордость. Эти практики нервно следили за ходом событий в звездном небе. «Была посеяна карма треволнения, и все же ему хватило наглости покуситься на наши первые небеса? Ему явно жить надоело!» С презрительным смехом сказал Кшитигарбхи, верховный владыка чужаков. Нечто похожее сказал Парагон Игу своей противнице, Парагону Грёзы Моря. Клоны владыки Дао чужаков, которые сражались с лордами горы Марии, тоже озвучили эту мысль. Все они, наконец, вздохнули с облегчением. Одни люди нервничали, другие презрительно ухмылялись. Но тут Манхао внезапно поднял руку в сторону бескрайнего моря из молнии треволнения. С блеском в глазах он выполнил магический пас и произнес: «Заговор! Восьмой заговор заклинания демонов!» Сила его физического тела ярко вспыхнула, культивация забурлила. При поддержке силы горы морей им был восьмой заговор. Все вокруг закачалось и задрожало. Стоило Манхау рубануть рукой вниз, как вдруг все молнии треволнения в звездном небе внезапно остановились. Седьмой заговор заклинания демонов. Манхау опять взмахнул пальцем, разрубив карму молнии треволнений кармическим заговором, после чего широко взмахнул рукавом. Пятый заговор заклинания демонов. Заговор внутри снаружи. Возвращайся туда, откуда пришло. После взмаха рукава все молнии треволнения изменили направление и умчались обратно в породившие их тучи. Причем совершенно умопомрачительной скоростью. С грохотом плотные тучи треволнения в совершенно немыслимой сцене были разорваны в клочья. Молнии треволнения полностью распылили тучи. Произошедшее вызвало вздох как у практиков, так и у чужаков. У многих округлились глаза и отвисла челюсть. «Что за...» Вырвалось у владыки Дао чужаков. Остальные чужаки почувствовали, будто у них земля ушла из-под ног. Все из-за этого удара Манхао, яркая точка света стала для них сущим кошмаром. В этот момент с первых небес раздался разъяренный рев, появилось еще больше туч треволнения. Для уничтожения Манхао они соединились в огромное облако. Тучи треволнения испускали сильнейшее давление. Из-за него Манхао и окружающее его звездное пространство задрожали. Яростный вой, похоже, не собирался стихать. В тучах треволнений начали проступать очертания огромной когтистой лапы. Черные лапы, покрытые змеиной чешуей. Все-таки это треволнение породил не мир горы и моря, а первые небеса. На лапе поблескивали молнии треволнения, только в этот раз их интенсивность была заметно выше. Когда лапа ударила в Манхао, на месте события начало собираться еще больше облаков, отчего треволнение приобрело еще больший масштаб. Выражение лица Манхао ни капли не изменилось, только его глаза ярко сверкали. Не теряя ни секунды, он бросился навстречу тучам и когтистой лапе, покрытой молниями. «Разве я разрешал тебе здесь собираться?» – прогремел его раскатистый голос. «Убирайся во свояси!» Раздался могучий рокот. Манхау привел в действие второй заговор заклинания демонов. Заговор реального-нереального, направленный в тучи треволнения, мог превратить реальное в нереальное и притворить нереальное в реальность. Для этого было достаточно всего одной мысли Манхао. Сейчас он превратил реальное треволнение в нечто нереальное. Собравшееся над ним треволнение в мгновение ока рассеялось.